Нехорошо было встретить тут Карин и Кару, ведь они знают мой облик, и кто скрывается под ним. Ну неважно, с последствиями буду разбираться позже, думал я про себя, медленно повернувшись в сторону, куда я ударил монстра. «Ра-а-а-а-а!» — кричал он, уже поднявшись на ноги и начав бежать на меня. Я на всей скорости полетел к нему и ударил его в морду. Бам-бам-бам-бам. После этого удара он немного потерялся в пространстве, и я начал проводить серию ударов, под конец которых он упал на колени и начал плеваться кровью. Кха! А-а-а-а! Кха! Пока он откашливался, я создал портал позади него и сделал движение Зис из Спарта, и отправил его прямиком в этот портал и сам влетел в него, и он закрылся. «Кто это, черт возьми, был?» — кричал кто-то из героев. «Да плевать. Главное, что оно ушло и того чудовище забрало с собой», — говорил мутант. Кара и Карин же тем временем просто переглянулись друг с другом и решили промолчать. «Вот, все готово», — сказала Затанна Каре и начала подходить к Битмену. Он же, начало было Затанна. «Похож на того некроманта, я видел его фото, щит в тот же день разослал на него ориентировки», — говорил Битмен. «Значит, он не один», — с беспокойством спросила Затанна. «Тебя какой ответ устроит? То, что наш некромант стал гораздо сильнее, или то, что их на самом деле двое?» — спрашивал у нее Битмен. «Ни один из этих ответов меня не устроит», — говорила Затанна. «Тогда нам остается надеяться, что тот второй хороший», — говорил Битмен. А тем временем к ним подоспел шаттл фантастической четверки и звездолет Мстителей. «Лучше поздно, чем никогда», — сказал Битмен, смотря на героев, подходящих к ним. Бам-бам-бам. Вылетев с другой стороны портала, монстр начал падать по песку вниз, но вскоре он остановился и поднялся. «Хорошее место, не правда ли? Не придется долго думать, где тебя закапывать», — сказал я, выйдя с другой стороны портала. «Ра-а-а-а!» — прокричал монстр, прыгнув на меня. Бам! Однако я из своего черного тумана создал здоровенную руку, которая словно бейсбольная бита отбила мяч ударом кулака, отправила монстра в гору песка, словно похоронив его. «Ты совершил ужасную ошибку, которую не следовало совершать», — говорил я, зная, что он не сдох. Бам! Ра-а-а-а! Кричал он, мгновенно выбравшись из песка. Я вызвал двух проклятых, которые уже были облачены в доспехи, и мысленно приказал им напасть на него, что они и сделали. Бам-бам-бам-бам! «Зря ты посмел тронуть тех четырех девушек, покрытых симбиотом», — говорил я, медленно приближаясь к монстру, пока мои проклятые с ним сражались. «Фух! Кха!» — кричал монстр, когда я появился перед ним и, паря в воздухе, схватил его за горло и приподнял над землей. «Я заставлю тебя испытать такую боль, которую ты никогда раньше не испытывал и которую ты не сможешь превозмочь, Думсдей», — говорил я, смотря прямо ему в глаза, а он в свою очередь внезапно остановился и посмотрел в мои глаза и задрожал. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 123. «Боишься?» — спросил я у него и, не дождавшись ответа, метнул его в пески Сахары. «Правильно делаешь», — сказал я и, мигом оказавшись рядом с ним, начал его бить. «Ра-а-а! Бам!» — кричал он, защищаясь от моих ударов, однако все равно медленно отступал. В голове Думсдея сейчас творился полный кавардак, он не мог нормально мыслить, он просто хотел уничтожить всех криптонцев во что бы это ни стало. Даже сейчас каждая его клеточка ощущала опасность, которую он не испытывал уже несколько столетий. И хоть его инстинкты кричали бежать, разум просто кричал о том, что он должен уничтожить эту преграду на своем пути к криптонцам. «Ра-а-а! Я должен убить всех криптонцев!» — крикнул он и бросился на Декстера. «Криптонцев! Ты уже не раз повторял это, чем же тебе они так насолили?» — поинтересовался, создав из черного тумана тысячи копий и метнул в него. «Хрясь, чувак, бам! Ра-а-а-а!» — кричал от боли Думсдин, не уворачиваясь от копий, которые пробили его насквозь, и он остановился, упав на одно колено, но не полностью, а раны начали заживать, но гораздо медленнее, чем обычно. «Действительно, ты еще та живучая тварь, эти копья пропитаны моей энергией, если любое другое существо приняло такую атаку, от него даже пыли не осталось», — говорил я, приземлившись рядом с Думсдином и начал ходить вокруг него, ожидая, когда его раны полностью затянутся. «Ра, ра, убить криптонцев», — все повторял он, вставая на ноги. «Знаешь, а это обидно, я тебя тут убиваю, а ты думаешь о ком-то другом? Треска, треска, треска, непорядок», — сказал я и резко подлетел к Думсдею, но тот атаковал меня первым. В этот момент мою руку окутал черный туман, и она увеличалась в размерах. Я схватил кулак Думсдея и сжал его, тем самым сломав ему кости. «Хрусь! А-а-а-а!» — кричал он и замахнулся на меня второй рукой, но я своей ногой ударил его в живот, вновь отправляя в глубоко Песков. «Знаешь, в своем мире я слышал, что тебя невозможно убить, что ты можешь возродиться даже из единственной живой клетки или атома. Проверим», — говорил я, ожидая, пока он выберется из песка на поверхность. Бам! Он выпрыгнул из песка, приземляясь на поверхность, но его пошатывало. Ра, ра, ра. В этот раз он не нападал первым, а стал часто дышать с осторожностью, наблюдая за мной. «Тяжко тебе, да. Ты, наверное, удивляешься, почему твоя адаптация не работает, а сам ты становишься слабее», — говорил я ему, не спеша вновь нападать. «Эр-эр-эр-эр», — рычал он, но не нападал. «Да твое тело может выдержать что угодно, но как насчет души? Ты многое пережил, и тебя тяжело убить, но ты не бессмертен. С каждым моим ударом или, когда ты наносишь удар мне, в тебя попадает мое естество, сама смерть пропитывает твои клетки, разрушая их вместе с твоей душой», — рассказывал я ему. «Но стоит отдать тебе должное, ты уже столько в себя впитал моей энергии, и ты просто выглядишь уставшим. Ты помнишь четырех девушек, покрытых симбиотов?» — неожиданно спросил я у него. «Ра, убить, всех, криптонцев, ра-а-а-а!» — закричал он и кинулся на меня. Бам! Я же резко увернулся от его удара и нанес удар клаком по лицу, заставляя его отлететь в сторону. Я бам спросил: «Бам, помнишь ли их ты?» «Бам-бам-бам», — говорил я ему все время на высокой скорости, оказываясь рядом, и наносил удары, заставляя его летать по всей пустыне. «Ха!» — сплюнул он глоток крови на земле, когда я остановился. «Итак, проверим, возродишься ли ты из одной клетки или атома», — спросил я у него, начав вливать в его тело огромное количество энергии и смерти. «А-а-а-а-а-а-а-а!» — начал он кричать от боли. «Так и где же наш монстр?» — спросила Дженнифер, подходя к потрепанным членам Лиги Справедливость. «Джефф, ну не надо так, им нужна помощь», — говорил Стив, увидев, что Дженнифер как-то со злостью смотрит на членов Лиги. «Хм, я просто спросила, где цель, из-за которой мы сюда прилетели, вот и все», — говорила Дженнифер. «Его уже схватили и перенесли через портал куда-то», — говорил Битмин, подходя к прибывшим. «Портал? Где это было? Возможно, я смогу отследить его?» — спрашивал доктор Стрэндж. «Вот тут», — показал Битмин на место недалеко от них, где находились еще несколько героев и мутантов, которые пытались отследить, куда был открыт портал. Стрэндж кивнул ему и подошел к месту, расталкивая остальных с важным видом. «Так, а что за чудовище смогло кинуть того монстра в портал? Нам Фьюри сказал, что даже три криптонца еле с ним справляются», — спрашивал Тони, сняв шлем своего костюма. «Мы не знаем, но можем показать его внешность, киборг», — говорил Кларк, пока Пауэр Герл перевязывала его раны. «Хорошо», — сказал киборг и вывел голограмму существа, в доспехах которой одним ударом ноги отправил монстра в портал и потом сам влетел в него. «Так, называйте меня паранойком, но где-то я уже видел похожую рожу», — говорил Тони, почесывая подбородок. «Тони, думаю, ты имеешь в виду, что он похож на того некроманта», — говорил Стив, присмотревшись к голограмме. «Бррррр, не напоминай, я и так не сплю по ночам, вот только недавно его рожу забыл, а ты напомнил. Хотя этот, смотри, какой культурный, скрывает свое лицо, за что ему спасибо», — говорил Тони, показав большой палец. «Опять его шуточки», — говорил, качая головой, «ртуть». «Тут они прав, некромант и этот новый похожи не только внешне, но и энергетически», — говорила вмешавшаяся в разговор Затанна. «Вот спасибо. Кстати, Затанночка, что ты делаешь сегодня вечером?» — говорил Тони, подмигивая и улыбаясь ему. «Рассказываю Пипер, что ее парень вновь взялся за старые», — с улыбкой ответила она ему. «Эй-эй-эй, я же просто пошутил. Хотел разбавить атмосферу, а то вы тут такие мрачные, что я света белого не вижу», — говорил Тони, резко изменившись в лице. «Что вы хотите этим сказать?» — решила вернуть разговор в русло Ванда. «Мы уже встречались с первым некромантом, а этого второго мы увидели сегодня, и их энергетика практически идентичная, за исключением того, что этот второй намного сильнее первого», — говорила Затанна. «И каковы ваши предположения? Они работают вместе. И друзья они или враги?» — спрашивал Ртуть. «Точно сказать не могу. Ведь когда мы встретились с первым некромантом, он не пытался нам особо навредить», — говорила Затанна. «С этим я согласен. Когда мы дрались с некромантом, он сам сказал, что не хочет драться, — говорил Стив, кивая на слова Затаны. «Роджерс, тебе любой может так сказать, а потом надавать по первое число. Может, он просто обманывал нас», — говорил Тони. «А зачем ему это? Если его цель была просто кража саркофага, то зачем изображать нежелание драться? Да и к тому же он же никого не убил из нас, хотя мог, и ты это знаешь, Тони», — говорил ему Стив, отчего Старк замолчал и задумался. «Мы о них ничего не знаем, но у нас есть одна небольшая зацепка», — говорила Затанна как-то неуверенно и поглядывала на Бэтмена. «Говори, сейчас не имеет смысла это скрывать», — говорил ей Бэтмен, кивая головой, понимая, что она хочет рассказать. «В общем, я считаю, что эти оба существа как-то связаны с Декстером Одинсоном», — говорила Затанна. «Нет, Стив, ты ее слышал. Они опять наезжают на Дикси», — говорила в злости Дженнифер. «Джефф, успокойся. У вас есть основания для таких подозрений. Сами понимаете, в прошлом у Лиги и Декстера кое-что произошло, поэтому», — говорил Стив. «Да, как-то я прибыла на зачистку места от темных магов и увидела, как Декстер расправился там со всеми и напал на меня, и от него веяло такой же энергией, как от тех двух некроманов», — говорила Затанна. «Ах ты, сука, опять лезете к Дикси», — в гневе крикнула Дженнифер, начав подходить к Затанне, но Стив и Тони схватили ее за руки, стараясь остановить, но она просто тащила их за собой. «Прошу вас успокоиться, она просто говорит лишь то, что видела, никто не обвинял Декстера ни в чем», — говорил Супермен, встав перед Затанной, загораживая Дженнифер проход. Виви же парила в воздухе и наблюдала за ситуацией, но в любой момент была готова помочь Дженнифер. Ванда тоже незаметно накапливала энергию в своих руках, вот-вот готовая кинуться в бой. «Джефф, прекрати, твои действия только кричат о том, что Декс что-то сделал», — кричал ей Тони. «Верно, Джефф, дай ей договорить», — кричал Стив. «Хм», — хмыкнула Дженнифер, подняв руки, на которых висели Стив и Тони, и резко их опустила, отчего ребята отцепились от ее руки и ударились своей пятой точкой о землю. «Ай, вот же вредина», — говорил Тони, вставая с земли. «Ух, нельзя так со старшими», — говорил Стив в шутливой манере, поднимаясь. «Продолжайте, пожалуйста», — сказал Стив Затанне. «Да, конечно, тогда, когда он напал на меня, было не похоже, что он действует по собственной воле, поэтому я считаю, что некроман что-то на нем испытывал, поэтому мы с Бэтменом прибыли в дом к мистеру Одинсону и предупредили его и его мать о наших предположениях. К сожалению, нам не удалось создать какие-то контрмеры, поскольку нам пришло сообщение о нападении сильного чудовища, и мы были вынуждены поскорее явиться в Метрополис», — рассказывала Затанна. «Но, когда некроман контактировал с Декстером, чтобы он так себя вел?» — поинтересовался Стив. «Этого мы не знаем, я же говорю, что мы даже спросить его ни о чем не успели, как на всех парах летели сюда», — говорила Затанна. «Бесполезно, что-то блокирует мою магию отслеживания», — говорил подошедший Стрэндж. «Значит, нам придется навестить Дикса, когда мы закончим помогать здесь», — говорил Стивен, смотря на разруху, а также на множество пострадавших. «Ра, убить криптонцев», — говорил, валяясь на песке с тяжелым дыханием, Думсдин, пока его руки и ноги медленно регенерировали. «Повторяешь одно и то же, даже как-то наскучило все это», — сказал я, сидя на корточках и наблюдая за ним. «Пока я убивал его разными способами, я немного остыл. Все это время он кричал от боли и о том, что он должен убить всех криптонцев. Странно, ведь вроде он должен быть разумным, а действует как зверь», повторяя одно и то же. «Пора с тобой кончать», — сказал я, подойдя к его голове и направил руку на нее. Из моей руки вырвался черный туман, который стал погружаться в голову Думсдея. Тот лежал, но дергался в конвульсиях, и внезапно я начал видеть видение о том, как маленького мальчика сбрасывали на планету, в которой были просто адские условия для жизни. Стихийные бедствия настолько мощные, что на этой планете никто не жил, ведь это было невозможно, и этого мальца сбрасывали туда, и он умирал, потом его клонировали, снова туда бросали, и так раз за разом, пока в один день его гены не пробудились, и он смог выжить. Пока все это видел, мой туман ощутил странное уплотнение в мозгу, и сосредоточившись на нем, я увидел странное устройство, которое смог с легкостью достать и вывести из головы Думсдея. Рассеяв свой туман, я стал смотреть на маленького робопаука на своей ладони, а на его брюшке я увидел знак черепа, из которого торчали щупальца осьминога. «Гидра», — прорычал я, резко сжав ладони, раздавив этого паучка, превращая его в кучу мусора. «Ра, мой разум, наконец тихо», — услышал я, как говорит Думсдей. «Значит, ты все-таки не безмозглое животное», — сказал я ему. «Ха, ха, нет несущей ночи, я довольно разумен», сказал он мне со скалом, при этом смотря мне в глаза. Я же с шоком посмотрел на него. «Ты меня знаешь?» спросил я у него. «Лично?» «Нет, конечно, как такой, как я, может лично знать самого Ктана, отца тех, кого не приняли и от которых отказались, спасителя обездоленных или как там тебя еще называли, всех кличек уже и не припомню», говорил он мне со слабым голосом. «Как ты попал к Гидре?» спросил я у него, пока отложив расспросы о моем пролом. «К тем людишкам?» «Не знаю, меня поймали и заковали в метеорит, погрузив при этом в сон и отправили в космос. Когда я прибыл на одну планету, чтобы повеселиться», говорил он мне, когда его руки и ноги отросли. «И вот я прихожу в себя уже в какой-то стеклянной клетке. В голове был такой шум, что просто разрывал меня. Он требовал убить криптонцев и указывал мне путь. Я уже понял, что эти гады со мной что-то сделали и решил им, так сказать, отомстить перед тем, как отправиться за криптонцами», говорил Думсдин с веселой улыбкой, смотря на свою руку и вертя ею, но вставать не спешил. «Почему ты отвечаешь на все мои вопросы?» спросил я его, посчитав странным то, что он такой послушный. «Разве я смею не отвечать несущему ночь?» В ответ он спросил у меня, посчитав мой вопрос странным. «Ясно, ох, у меня слишком много вопросов», говорил я, вздыхая от недоумения. «Тогда задавай их быстрее, Ктан, мое время на исходе», говорил мне Думсдейн, при этом широко улыбаясь. Я не понял, к чему он это, но потом вспомнил, что я напитал его тело своей энергией, а после того, как я его обследовал, то понял, что жить ему осталось всего пару минут. Черт, как бы продлить его жизнь? Мне нужно то, что он может рассказать, думал я про себя. «Хе-хе-хе, заставь его дать клятву», вдруг я услышал голос той княженцы. «Это просто слова», мысленно говорил я ему, отмахнувшись. «Одно дело, когда клятва дается человеку, но совсем другое, когда клятва дается Богу», говорил он мне. Времени было все меньше, и не найдя других вариантов, я согласился с книгой. «Жить хочешь?» спросил я у Думсдея. «А кто не хочет?» ответил он мне. «Я предлагаю дать тебе клятву служить мне, однако знай, хоть ты был под контролем, ты причинил боль дорогим мне людям, поэтому твоя служба будет наполнена твоими же страданиями», говорил я ему. «Хе, я был рожден, чтобы превозмогать любые страдания», сказал он мне, ухмыльнувшись и встав на одно колено передо мной и склонил голову. «Я, Думсдейн, даю клятву служить и подчиняться Ктану несущему ночь во что бы это ни стало», произнес он. В этот момент позади Думсдея появился фантом зеленого цвета и, выглядевший как я в облике жнеца с косой в руке, он резко замахнулся и нанес удар по Думсдею. Лезвие косы жнеца остановилось в миллиметре от груди Думсдея в области сердца, а после фантом исчез. «Теперь если он пойдет против тебя, то умрет. Даже его адаптация к смерти не спасет. Предательство означает смерть, причем мгновенную. Ха-ха-ха-ха». Начала смеяться книга с черепом у меня в некрополе. Не обращая внимания на хохот книги, я попытался отправить Думсдея в некрополь, и окутав его туманом, у меня это получилось. «Теперь надо его пристроить кое-куда», — сказал я, вернув себе человеческий облик, а сам отрыл портал в больницу, где лежали мои девочки. «Сладенький!» — крикнули мои четыре бестии, как только увидели меня выходящего из портала, и кинулись ко мне обниматься. «Ох, а вам разве вставать можно? Уже нигде не болит?» спрашивал я их, беспокоясь о их здоровье. «Все хорошо. Пока у нас есть доступ к питательным веществам, мы не умрем», говорила мне Крик. «Если Сладенький так переживает о нашем здоровье, то он может сам нас проверить», говорила сексапильным голосом Агония, прижавшись ко мне своими прелестями. «Что-то, а вы как всегда думаете лишь о сексе, ну это хорошо, значит с вами все в порядке», радостно сказал я, обняв их. «Мммм», довольно замычали мои симбиотки. «А, нет никого секса до выписки», сказал я, увидев, что они уже раздевают меня. «Но», хором произнесли они с недовольством. «Никаких, но», строго сказал я. Расстроенно протянули они. «Потерпите хотя бы до завтра, так я буду уверен, что вы здоровы, хорошо», предложил я, чтобы они не расстраивались. «Мы тебя любим, сладкий», крикнули они, снова меня повалили, начав целовать. Побыв с ними еще немного, я попрощался и открыл портал, который вел в особняк Ликса. Оказавшись на пороге, я позвонил в звонок. Мне открыл дворецкий и очень удивился, увидев меня, поскольку не видел, чтобы к особняку кто-то подъезжал по камерам, но услышав, «Как меня зовут?» Он пропустил меня вовнутрь, налил чай и пошел к Лексу. «Декс, я рад, что ты в целости и не полез на рожон», — говорил с улыбкой Лекс, радуясь, что со мной все хорошо. «Это как сказать», — сказал я с натянутой улыбкой, почесывая щеку. «Хм, так зачем ты пришел?» — спросил он у меня. «Хочу тебе представить нового члена Инквизиции», — говорил я Лексу. «Ну и где он?» — спросил Лекс, начав оглядываться. В этот момент из моего тела вылетел черный туман и начал сгущаться недалеко от меня, и из него начал выходить огромное тело Думсдея. «А, это...» — начал говорить Лекс с шоком, смотря на Думсдея. «Знакомься, это Думсдей, и это именно он отделал всех членов Лиги Фьюю», — сказал я, отпив немного чая. «Будем знакомы», — сказал Думсдей со звериным оскалом. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 124. «А, это, будем», — медленно проговорил Лекс, и хоть на лице он не показывал страха, но коленками все-таки потряхивал. «Декс, то есть это о нем говорили в новостях?» — спросил у меня Лекс, медленно обойдя Думсдея, и подошел ко мне. «Вера ФФФ», — сказал я, вновь отпив немного чая. «Тогда мой ответ категорически нет», — крикнул Лекс. «Почему?» — спросил я у него. «Почему? Ты серьезно это спрашиваешь?» Он в открытую атаковал Лигу, а по пути причинил многомиллионные разрушения городу. «Если я сейчас представлю его правительству, но его не только попытаются уничтожить, но и нас возьмут под стражу и скорее всего упекут за решетку без суда просто за то, что он в нашей организации», — кричал Лекс. «Разве мои девочки тоже раньше не были опасными злодейками?» — спросил я у него, положив чашку на стол. «Это другое», — сказал Лекс, скрестив руки на груди. «Я же достал из некрополя остатки того робопаучка и положил их на стол, и хоть он был разрушен, однако на брюшке было видно эмблему Гидры». «Гидра», — в удивлении произнес Лекс. «А во, я удивлен, что ты о них знаешь», — говорил я, удивившись. «Мне много какая информация доступна», — сказал Лекс, взяв остатки паучка и начал рассматривать их. «Его контролировали, строго говоря, Думсдей, даже не с нашей планеты, его просто нашили, вживили это устройство и заставили напасть на криптонцев», — говорил я. «Даже если это так, доказать это будет сложно, я бы даже сказал невозможно», — говорил Лекс, качая головой. «Думс ФФФ», — произнес я, вновь взяв чай и отпил немного. «База, на которой они мне поставили эту штуку, я могу показать, где она, или ваши спутники сами могут отследить, где я появился впервые. Добравшись туда, вы сможете обнаружить технику, явно не принадлежащую данному месту», — говорил Думсдей с зубастой улыбкой. «Времени уже прошло достаточно, они могли замести следы», — говорил Лекс уже посмелее. «Тогда спутники могли бы показать это», — говорил я. «Думаешь, для них может оказаться проблемой заставить спутник показать ложную информацию? Они скрываются довольно долго, и у них есть глаза и уши везде», — говорил мне Лекс. «Может быть, однако, у меня есть идея», — говорил Ля с улыбкой и связался по коммуникатору с кое-кем. «Да, хозяин», — произнесла Скайнет, появившись как голограмма. «Скай, ты можешь отследить, откуда шел сигнал на этот жучок?» — спросил я ее, показывая на разрушенный жучок. «Я не знаю, какого рода этот искусственный интеллект, но уверяю тебя, он не сможет отследить сигнал с разрушенного устройства», — говорил Лекс с улыбкой. Но ни я, ни Скай на его слова не обратили никакого внимания. Скай просканировала разрушенного робопаучка. «Через 5 минут я смогу определить координаты», — ответила она. «Умница, жду», — сказал я с улыбкой, отчего она тоже улыбнулась и связь прекратилась. «Но, как она смогла?» — в удивлении и шоке произнес Лекс. «Это Т1», — просто ответил я Лексу. «Что?» — крикнул он. «Чего ты такой нервный сегодня?» — спросил я у него. «А благодаря кому я такой? Ха, ну получим мы координаты, что дальше то?» — спрашивал Лекс, завалившись на диван и откинувшись на его спинку. «Как что? Дашь наводку нашим мстителям и Лиге? Поскольку Лига пострадала больше, скорее всего мстители пойдут по наводке, а там уже они найдут все доказательства того, что Думса контролировали, и только тогда мы покажем его миру. А пока он побудет у тебя, ФФФММ, вкусный чай скажешь, где берешь», — говорил я. Допив чай, Алекс с шоком смотрел на меня. «А почему он должен быть у меня, а не у тебя?» — спросил у меня Лекс. «Потому что, если мои мамы его увидят, может возникнуть проблемы», — на лету придумал я причину. «Ха, ну хорошо, допустим, все, что ты сказал, сбудется, но думаешь, люди быстро забудут то, как он тут все порушил? Да и ты тоже», — Когда ты выходил из палаты, я думал, что ты не успокоишься, пока не разорвешь его на кусочки», — спросил у меня Лекс. «Люди быстро все забывают. Сначала, конечно, ему будут не доверять и даже выступать против него, но разве с девочками было по-другому? Погеройствует, поспасает народ, благо других злодеев у нас хватает, и скоро повсюду будут бегать его фанатки с его портретом на их майке и будут они кричать ему, чтобы он на их груди расписался», — говорил я, улыбаясь. «А что касается меня, сперва я так и хотел сделать, но потом появились некоторые обстоятельства», — сказал я, посмотрев на Думсдея. «Итак, подытожим, ты хочешь, чтобы я оставил у себя опасного монстра, которого ищет весь город, включая все геройские ассоциации, а также полиция с армией, пока мстители не найдут в разрушенной базе какие-нибудь устройства, которые смогут доказать тот факт, что монстра, напавшего на город и Лигу, контролировала Гидра», — начал говорить Лекс, опустив взгляд на пол. «Далее я предполагаю, что ты через Всемирный суд хочешь доказать, что все, что он сделал, это было по вине Гидры, а после представить его как нового члена Инквизиции, верно?» — спросил у меня Лекс и посмотрел на меня таким взглядом, в котором он умолял меня сказать «нет». «Ты сгущаешь краски, но в общем-то, да», — ответил я с натянутой улыбкой. «Пойду приму новое лекарство от нервов», — сказал Лекс, встав с дивана и направился на выход. «Чтобы он не сказал, слушайся его беспрекословно», — сказал я, строго посмотрев на Думсдея. «Слушаюсь, шеф», — сказал он мне, ухмыльнувшись. «Не слишком-то радуйся, позже я вернусь, и ты мне много чего должен рассказать, и даже не думай врать», — сказал я под конец хриплым голосом, а часть моего лица стала как в моем облике жнеца. «Ктан, я дал тебе клятву, я не могу не подчиниться тебе или соврать. Конечно, если мне жизнь дорога», — говорил с ухмылкой Думсдей. «Ладно, и не говори Лекси о моей силе», — предупредил я его. «Да, шеф», — просто ответил он мне. «Ладно, я спрячу его у себя, пока ты не скажешь, что пора», — сказал вернувшийся Лекс. «Вот и славненько, тогда оставляю его на тебя, не волнуйся, он полностью будет тебе подчиняться», — сказал я Лексу, встав с дивана и, создав портал, удалился. «Мда», — произнес Лекс, посмотрев на Думсдея. «Не смотри на меня так, это не я так решил», — говорил Думсдей, скрестив руки на груди. «Вернувшись домой, я хотел поговорить с мамой Хилой, но ее нигде не было, а Зоб сказал мне, что она вернулась в Асгард. Я попытался с ней связаться, но все было тщетно, поэтому я использовал дедушкин артефакт для связи с Асгардом. Дикси, рада, что ты наконец удосужился связаться со своей бабушкой», — говорила радостная бабушка Фрига. «Привет, ба, а что с мамой? А то я до нее дозвониться не могу», — спрашивал я у нее. «Дорогой она сейчас находится по делам Асгарда в одном из миров», — говорила мне бабушка. «Она учувствует в политических делах Асгарда», — удивился я. «Ну так она всеми силами выбивает тебе место, чтобы следящим наследником стал ты. И кстати, я поддерживаю такое решение», — сказала бабушка Фрига последнее предложение шепотом. «Ясно, ба, у меня такое дело, вы с дедушкой не могли бы отдать мне камень реальности?» — спрашивал я с натянутой улыбкой. «Зачем он тебе?» – спросила меня бабушка строгим голосом. «Хочу провести с ним один эксперимент, и он мне очень нужен, в долгосрочной перспективе», – говорила на ходу, придумывая причину. «Хорошо», – уже веселым тоном ответила бабушка. «Я ее обманул», – спрашивал я, сам себя не веря. «Тогда не могла бы ты его передать мне?» – спросил я. «Дорогой я сейчас довольно занята, поэтому не могу тебе его передать, просто сам приходи и забери», – говорила она. «Хорошо, но как мне попасть к вам?» – спрашивал я. И бабушка быстро мне все объяснила. Я вышел на улицу, где меня встречал Оберон со своей командой, и начали ластиться и требовать внимания, на что я немного с ними поиграл. «Так, ребят, мне пора», – говорила, видя, что они не собирались останавливаться, а мне еще много чего надо было сделать. Начали они строить грустные моськи. «Ладно, можете идти со мной», – сказал я, отчего они мигом повеселели. И вот когда я собирался последовать бабушкиным инструкциям, Слейпнир демонстративно присел рядом со мной, как бы хотя, чтобы я оседлал его, я был не против, но не успел я коснуться его, как Оберон тут же прыгнул к нам, вставая между мной и Слейпниром. «Эр-эр-эр-эр», рычал на того Оберон, как бы намекая, что тот переходит границы. «Иго-го», начал наезжать на него Слейпнир, постукивая своими копытами. «Так, а ну оба успокоились», — крикнул я, отчего те сразу перестали рычать и фыркать. «Что за невоспитанное поведение? Так нельзя. «Ну-ка померились», — сказал я, но эти двое просто посмотрели друг на друга, а потом просто развернули головы в разные стороны. «Значит тогда, значит я поеду на Фенрире», — сказал я, скрестив руки на груди. И после моих слов Фенрир подошел ко мне, присел, дав мне забраться на него, и с победным взглядом посмотрел на Слейпнера и Оберона, а те просто подошли и сели рядом, немного расстроенные. «Хеймдалль!» — крикнул я, и вскоре на месте, где я стоял, ударил радужный луч и словно магнит поднял нас и начал нести сквозь вселенную. Я видел, как мимо меня пролетают звезды, целые планеты, а вскоре я увидел и сам Асгард. Хоть я не первый раз сюда прибываю, но этот вид все равно завораживает. И наконец, прибыв в Асгард, первым, кого я увидел, был сам Хеймдалль. «Я приветствую вас, юный принц Асгарда Декстер Одинсон», — сказал он с уважением, слегка опустив голову. «Здравствуй, Хеймдалль, а моя бабушка?» — спросил я, увидев, что никто меня не встречает. «Царица сейчас очень занята, поэтому сюда должны прибыть слуги, что сопроводят вас, Хаем, неожиданно», — сказал Хеймдалль, чуть нахмурившись. «Ваше Величество, вам сейчас следует быть во дворце и разбираться в делах Асгарда», — неожиданно заговорил Хеймдалль, смотря в некуда. «Да будет тебе, Хеймдалль, сюда же приехал мой племянник. Дела Асгарда могут и подождать», — сказал вошедший Локи и быстро оказался рядом со мной. «Декс, сколько лет, сколько зим? Ну что ты стоишь? Давай спускайся, я тебе покажу наш город, а то первый раз ты прибыл сюда как завоеватель, и думаю, у тебя не было времени насладиться его видами», — говорил мне дядя Локи, поторапливая. «Дядя Локи, а разве ты не занят?» — спросил я у него, слезая с Фенрира и походя к нему. «Да что там, просто не особо важные дела, они могут подождать», — говорил дядя Локи с натянутой улыбкой, взяв меня под ручку и начав тянуть наружу. «Используешь меня, чтобы филонить отдел государства?» — догадавшись, спросил я его шепотом. «Декс, спаси, я больше не могу. Хочу покоя. Хоть на несколько минут, отец вообще меня не жалеет, оставил все царские мероприятия, документация, а сам свалил на озеро в одном из миров», — начал жаловаться мне дядя Локи также шепотом. «А во, от дедушки такого не ожидал, будешь мне должен», — сказал я шепотом. «Погроб жизни», — закивал Локи, когда мы уходили под прищуренный взгляд Хеймдалля. Когда мы вышли наружу, дядя Локи проводил мне в лес, где я оставил своих питомцев резвиться, а потом устроил мне экскурсию по городу, а также сводил в парочку хороших мест, да и еду местную мы попробовали, было очень вкусно. Ох, как хорошо не находится в том кабинете под завалами бумаг, и как же приятно не выслушивать всяких советников по тем или иным проблемам, — говорил Локи, валяясь на каменной лавочке, а позади него был небольшой пляж, где морские волны создавали приятный шум. «Да, хорошо тут у вас, но я тут по делу», — сказал я. «О, видимо, совсем я тебя загонял. Извини, по какому делу?» — спросил он у меня, выпрямившись. «Мне нужен камень реальности», — сказал я прямо. У Локи сразу стал серьезный взгляд, и он начал пристально на меня смотреть. «Бабушка разрешила», — сказал я. «Ну раз матушка разрешила, тогда ладно», — сказал Локи, однако в его взгляде я прям видел недоверие. «Эй, я правду говорю. Сам у нее спроси», — говорили они, недовольны тем, что мне не верит. «Да, конечно, отдать в руки ребенка один из самых мощных артефактов во вселенной, за которым гонится один псих, тиран и деспот, несомненно самое мудрое решение, на которое пошла царица Асгарда», — говорил Локи, подходя к механической лодке, при этом скепсис из его речи был нескрываем. «Ты в курсе, что сам сейчас оскорбил бабушку?» — спросил я у него. Локи же просто посмотрел на меня как на бедненького мальчика и, чуть рассмеявшись, развернулся ко мне спиной. «Да ты сам ее спроси», — бесился я, садясь в лодку. «И нарушить мой перерыв? Нет уж, просто доставлю тебя в сокровищницу, и ты сам возьмешь камень, а если что, я тебе не видел», — с улыбкой произнес Локи. Локи довез меня до дворца и провел в сокровищницу. «Так давай иди бери камень, он в самом конце, вот держи, с помощью этого ключа ты минуешь систему охраны, достаточно просто выставить клоч вперед, ты поймешь, когда он сработает», — сказал он мне, передавая ключ. «Ваше Величество», — сказали несколько асов, войдя в сокровищницу и окружили нас. «Эй, что за дерзость? Кто вам разрешил входить в сокровищницу?» — со злостью говорил Локи. «Я», — внезапно услышал я голос бабушки. И действительно, из-за спины асов вышла бабушка Фрига и с прищуренным взглядом смотрела на Локи. «Матушка, а я вот тут племяннику экскурсию провожу, а то он так неожиданно приехал, не оповестив никого», — говорил Лаки, заикаясь и потея, а я посмотрел на него, при этом мысли были такие: ну все, тебе капец. Это, конечно, хорошо, что ты так заботишься о племяннике, но почему ты так неожиданно ушел, оставив государственные дела? И чтобы ты знал, Дикси предупредил меня о своем визите, и я выдела слуг, чтобы его встретили, но вот странность, когда слуги прибыли, моего внука не было на месте, а ты пропал, говорила бабушка Фрига с прищуренным взглядом и улыбкой, смотря на Лаки. А, ну, начал нервничать Лаки. Дикси, обратилась ко мне бабушка, а Лаки посмотрел на меня, и в его взгляде читалось «спаси». Я же с улыбкой посмотрел на Лаки и поднял палец вверх. Фух, отчего Лаки выдохнул с облегчением, вытирая пот со лба. Но в следующую секунду я, не меняя выражения лица, опустил большой палец вниз. А, но, начал было говорить Лаки. Хлоп-хлоп, ребята, хлопнув несколько раз в ладоши, сказала бабушка, и асы, схватив Лаки, начали его тащить на выход из сокровищницы. Нет, я не хочу опять погружаться в эти горы проблем. Пустите, я законный наследник царя Асгарда. Вы должны подчиняться, кричал Лаки, пока его тащили асы. Тебе Лаки объяснил, как взять камень? Спросила меня бабушка, подойдя вплотную и обняла. Да, просто ответил я, обняв ее в ответ. Хорошо, как только получишь его, не спеши уходить, я все-таки хочу побыть с тобой подольше, чмок, сказала бабушка Фрига, поцеловав меня в щеку. Хорошо, сказал я, и после бабушка вместе с остальными асами покинули сокровищницу, и я остался один. Начав идти по коридору, я стал смотреть на различные артефакты, такие как ледяной ларец, или ларец древних зим, реликвия и оружие, однажды принадлежавшие ледяным великанам, которые использовали его, чтобы побеждать вражеские армии и захватывать миры. Он способен производить и выделять ледяной ветер, который может заморозить врагов, а также погрузить мир в ледниковый период. Проходя дальше, я увидел камертон. Я не знаю, на что способен этот артефакт, но я как-то читал в интернете в своем мире, что этот артефакт является предметом, который используется, чтобы призвать скрытного неизвестного в Асгард. Затем я увидел глаз чародея. Говорят, что это сильное мистическое оружие, которое неудачно использовал Харакин против Одина, Тора и воинственной троицы во время вторжения в Асгард. Он наделен сильным зачарованием, контролирующим разум, которому мало кто может сопротивляться. Также я увидел плиту жизни и времени. Легенда гласит, что плита имела биохимическую формулу для сыворотки, так называемую формулу дороги жизни, которая могла бы омолодить, исцелить и предоставить своему пользователю возможность достичь полного эволюционного потенциала своей расы, превратив пользователя бессмертным и почти всемогущим. Я прошел мимо нее лишь, но мельком я увидел руны, которые начали рябить, а после выстроились в понятные для меня слова. Те, кто сидят высоко в тени. Вникать в это я не стал, все-таки здесь все артефакты древние и мощные, лучше без надобности к ним даже не прикасаться.